«Он у меня тактик великий», — сказал князь сыну, указывая на архитектора. И разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и нынешних генералах и государственных людях. Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, не смыслившие и азбуки военного и государственного дела, и что Бонапарте был ничтожный французишка, имевший успех только потому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему, но он был убежден даже, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело. Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца над новыми людьми и с видимою радостью вызывал отца на разговор и слушал его. «Все кажется хорошим, что было прежде», — сказал он. «А разве тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро, и не умел из нее выпутаться?» «Это кто тебе сказал? Кто сказал?» — крикнул князь. «Суворов!» И он отбросил тарелку, которую живо подхватил Тихон. «Суворов, подумавший, князь Андрей!» «Два. Фридрих и Суворов. Моро. Моро был бы в плену, коли бы у Суворова руки свободны были. А у него на руках сидели Хофс, Крикс, Вурст, Шнапс, Рат. Ему черт не рад. Вот пойдете, эти Хофс, Крикс, Вурст, Рат и узнаете. Суворов с ними не сладил. Так уж где ж Михаиле Кутузову сладить? Нет, дружок, — продолжал он, — вам с своими генералами против Бонапарте не обойтись. Надо французов взять, чтобы своя своих не познаша и своя своих побиваша. Немца Палина в Новый Йорк, в Америку. За французом Моро послали, — сказал он, намекая на приглашение, которое в этом году было сделано Моро вступить в русскую службу. Чудеса! Что, Потемкины, Суворовы, Орловы? Разве немцы были? Нет, брат. Либо там вы все с ума сошли, либо я из ума выжил. Дай вам Бог, а мы посмотрим. Бонапарте у них стал полководец великий. Ха! Я ничего не говорю, чтобы все распоряжения были хороши, сказал князь Андрей. Только я не могу понять, как вы можете так судить о Бонапарте. Смейтесь, как хотите, а Бонапарте все-таки... великий полководец. «Михаил Иванович!» — закричал старый князь архитектору, который, занявшись жарким, надеялся, что про него забыли. «Я вам говорил, что Бонапарте — великий тактик. Вот и он говорит». «Как же, ваше сиятельство!» — отвечал архитектор. Князь опять засмеялся своим холодным смехом. «Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Да и на первых он на немцев напал, а немцев только ленивый не бил. С тех пор, как мир стоит, немцев все били, а они никого, только друг друга. Он на них свою славу сделал. И князь начал разбирать все ошибки, которые, по его понятиям, делал Бонапарте во всех своих войнах и даже в государственных делах. Сын не возражал, но видно было, что какие бы доводы ему ни представляли, он также мало способен был изменить свое мнение, как и старый князь. Князь Андрей слушал, удерживаясь от возражений и невольно удивляясь, как мог этот старый человек, сидя столько лет один, без выезда в деревне, в таких подробностях и с такой тонкостью знать и обсуживать все военные и политические обстоятельства Европы последних годов. «Ты думаешь, я старик? Не понимаю настоящего положения дел», — заключил он. «А мне оно вот где. Я ночи не сплю. Ну, где же этот великий полководец твой-то? Где он показал себя?» «Это длинно было бы», — отвечал сын. «Ступай же ты к Бонапарту своему. Мадемуазель Бурьен, voilà encore un admirateur de votre goujat d'empereur. Мадемуазель Бурьен, вот еще поклонник вашего холопского императора», — закричал он отличным французским языком. «Vous savez que je ne suis pas bonapartiste, mon prince. Вы знаете, князь, я не бонапартистка». «Dieu sait quand reviendra», — пропел князь фальшиво, еще фальшивее засмеялся и вышел из-за стола. Маленькая княгиня во все время спора и остального обеда молчала и испуганно поглядывала то на княжну Марью, то на свекра. Когда они вышли из-за стола, она взяла за руку Золовку и отозвала ее в другую комнату. «Comme c'est un homme d'esprit, votre père», — сказала она. «C'est à cause de cela, peut-être, qu'il me fait peur». «Какой умный человек ваш батюшка! Может быть, от этого я и боюсь его?» «Ах, он так добр!» — сказала княжна.